Ах, Саша, как я рада, что батюшка простил тебя. Однако скажи мне, а что сделалось с Репейкиным? Он попался мне в саду, едва кивнул головой и пустился бежать. Не беспокойтесь, сударыня, он побежал за Леонским. Как? Ты рассказала ему? Ничего. Он слова не дал мне сказать, такой торопыга. Да вот они вошли отсюда, Иван. И то правда. Ну, говорю же вам, нечего бояться. Да ну, войдите. Ну уж, когда я ручаюсь вам за хозяина. Я не знаю, что мне делать. Вообразите, Радимов с ним было поссорился. Он не смел идти сюда, если б я не взялся за дело. Признаюсь, сударыня, что после слов вашего батюшки... А, ну, полно, ну, есть о чем плутовать. Маленький... каприз. Это же прощается между друзьями. При том же вы уступаете лес. Да-да, вы уступаете лес. И Радимов нехотя должен согласиться. Вот, видите, что здесь есть кому заступиться за вас. Конечно, есть кому. Конечно. Скажите-ка мне лучше, что это вы делали там под большим деревом? Как? Стало, вы видели? Разумеется. Я мечтал. Мечтал. Нет, сударь. Вы не мечтали, а вы писали, и писали стихи. Но полно запираться. Вы влюблены, да? Ну, признайся откровенно. Ну, скажите мне все. Нечего делать, я должен признаться. А как зовут предмет вашей страсти? Этого я не смею сказать. А хороша ли она? Нет слов, чтобы выразить, какая она милая. Ой, нет слов, у него нет слов. Я знаю. По-хорошему мил, по-милу хорош. Это и про меня так часто говаривали. Итак, вы ее очень любите? Более жизни. Да это страстная любовь. Вы думаете? Поверьте мне, я в этом знаток. Можно ли не любить ее? Кто горит любовью страстной, должен тот всегда робеть. Взор всесильный, взор прекрасный, может все ему велеть. Дух в боях неустрашимый, часто словом устрашен, и никем непобедимый, взглядом милый побежден. Можно ли выразить словами, что лишь чувствовать привык? Нет влюбленному богами дан особенный язык. Душу он с душой сближает, розой на щеках горит, взглядом сердце выражает и молчанием говорит, и молчанием говорит. Оно все так, да молчание не всегда бывает понятно. Признаюсь также, что мне мешали открыться. Есть такие люди. Да, конечно, которые вечно вмешиваются в чужие дела и все портят. Знаете ли что? Поручите это дело мне, и я все улажу. Но что я вижу там? За окном? Это что же, они обкладывают волка без меня? Хорошо, господа, прекрасно. Ах, батюшки мои, да волк уйдет от них. Надо срочно брать моего вулкана и выручать. Вулкан, где ты? Скорей, ко мне, мой мальчик. Он оставил нас одних. Наконец-то. Извините, смелое мое признание, но я так люблю, обожаю вас. Решите участь мою одним словом. Ой, боже мой, я не знаю, что вам ответить. Я в таком замешательстве. Если узнает батюшка... Нет, я не могу вам ничего сказать. По крайней мере, позвольте мне надеяться, что со временем... Да, со временем вы можете... Но... Ой, сюда идут батюшка и господин Репейкин. Уйдемте скорее. Ты что, ты верно собирался посадить его за стекло? Не, всему же есть пределы. Да не понимаю я этих тонкостей, пределов. Ты зачем охотился? Зачем? Чего тебе хотелось? Мне хотелось повеселиться, убить время. А тут какое-то грубое нападение. Не такое уж и грубое. Да. Хорошо. Я виноват. И вперед пусть твой волк поест ваших собак, вас самих, пусть вообще уйдет. Я не шевельнусь, я не помешаю ему. Вот, ну, ладно, ну хватит сердиться. Подожди, прошу покорно, а что это за беспорядок в комнате? Это, верно, опять твои штуки? Мои, а? Да. А мои часы? Почему они стоят? Постой, не трогай-то, ну не трогай, говорят же тебе, я знаю, какой ты принеловкий. Большая пружина лопнула, надо заменить, вот и все. Положись уж в этом на меня. Ну согласись, что теперь я имел бы право и в самом деле рассердиться на тебя, потому что тебя невозможно исправить. Ну, друг, ну хорошо, изволь, я все поставлю на место. Ну ладно. Так как было, раз тебе не нравится. Кстати, дай слово, что не будешь бониться, у меня есть для тебя просьба. И мне бы не хотелось попросту, понапрасну просить. Так и быть. Говори, только скорее. Так, у тебя есть ссора с соседом, с Леонским. Как? Ты уже знаешь? Да есть ли что-нибудь, чего бы я не знал? Всему причиной березовая роща. Так? Ну, предположим. Я прежде был с ним дружен, жил мирно 8 лет. Но мне теперь не нужен привязчивый сосед. За рощу он недавно стал есть меня, как моль, и насолил мне славно за всю мою хлеб-соль. И прошу тебя не мешаться в это дело. Я не хочу, чтобы ты... Чтобы я напрасно беспокоился. А дело-то кончено. Как кончено? А вот так кончено. Да, он уступает тебе лес, и я сейчас приведу его сюда. Да что ты, я не хочу его видеть. Ну, прошу, сударь мой, не делай со мной таких штук. Леонский прекрасный молодой человек. И когда я ему сказал, что ты прислал меня... Как ты сказал? Сказал. Ну, однако я вижу, что ты не последний чудак. Да, сударь мой, я ему сказал, что ты прислал меня, и он принял меня приучтиво, приласково и приблагородно. Он, Дав, расхваливал тебя. Ты понимаешь, он тебя расхваливал. А это уж очень похвально с его стороны. Но нельзя же не согласиться, что это очень похвально. Ну, оно все так, но... Ну, я тебе говорю, что он премного тебя уважает, почти как я. Ну, нечего делать. Поневоле должно принять его. Но что за необходимость тебе мешаться в это дело? Дай-ка мне вон ту табакерку. Эту? Да. Постой. Это что, портрет покойницы? Ой, какое большое сходство. Ой, какой портрет. Только глаза я бы не так сделал. Не туда смотришь. А ты знаешь, это пресчастливая мысль. Списать портрет для табакерки. Да у тебя еще нет жены. Ты даже и не открылся еще в любви своей невесте. Знаешь что, не беспокойся, это не твое дело. Насчет любви я могу быть твоим усилителем. Я не вижу никакого средства его исправить. Он час от часу хуже. Ну, делай, что хочешь, если успеешь. Прости, я ненадолго отлучусь. Ну, хорошо. Ух, удивлю же я его. Когда он так вот за все сердится, так я ни во что более не стану вмешиваться. Вот пусть хоть дом пусть загорится. Я не тронусь с места. Я обиделся. Не знаете ли, сударь, где барин? Не знаю. Я нем же ничего не знаю, и не вижу, и не слышу. Тогда простите, просто наш повар хочет спросить у него, как приготовить уток, что вы привезли. Что? Да имеет ли он хоть малейшее понятие об утках? Нашли тоже кого спрашивать. Право, сударь, не знаю, с моей стороны... Да постой, дай срок, вот увидишь, стойте без меня! Как? Не трогать! Стало, вы умеете и кушанье готовить? Ну, конечно, я все умею, из-за тебя вернулся, все, я ухожу. Ну вот, теперь он сделался поваром, на все годен. Саша! А, это вы, господин Леонский. Скажи мне, милая, где Репейкин? Мне нужно с ним поговорить. Он сейчас только вышел, я схожу за ним сейчас. Кажется, после участия, которое он оказал мне, я обязан с ним посоветоваться. Надо бы только быть поосторожнее. Если бы я не боялся ее отца... Добро пожаловать, господин Леонский, добро пожаловать. Знаете, когда мне сказали, что вы меня спрашиваете, никто не могло удержать меня, хотя там внизу у меня пропасть дела. Кстати, каково идут нафы дела? Я говорю, нафы, ну вы понимаете, да? Это вам не противно? Напротив, я вам очень благодарен. Я виделся с нею. Так, и открылись в любви. Я последовал вашим благоразумным советам. Хорошо, очень хорошо. Моим благоразумным советом. Да он приумный, право, приумный парень. Так, мы открылись. Само собой разумеется, что нас любят. Что же мы теперь будем делать? Я думаю, что должен писать к отцу. О, прекрасно. Прекрасно. Мне это непременно должно. Вот что я написал. Ну-ка, дайте-ка сюда. Так, это что же это я... Нет, зачем вы порвали? Зачем? Потому что причувствительное письмо. Вы обожаете, вы умираете. Это все прекрасно. Вы что думаете, что отец сжалится и наденет по вас траур? Что же мне делать? А вот что. Так, садитесь к столу. Так, вот, вот сюда. Вот так, как удобно? Да. Вот это я так стол поставил. Так, садитесь, я вам продиктую. Угу. Ну, я не знаю, как вас благодарить. Ай, да ладно, потом. Пишите. Я этих отцов знаю наизусть. Прежде всего скажите, богаты ли вы? Но деликатность... Деликатность — это не имение. Вы богаты? У моего дяди 1000 душ, а я наследник. Вот это уже кое-что прекрасно. Каких лет ваш дядюшка? Ему лет 80. 80. Ну, все равно, что уже умер. Значит так, у вас 1000 душ. Но мой дядя жив еще. Да ну разве что же, он не должен умереть, что ли? И не ему чета умирают. Значит так, вернемся к письму. Начните его с признания в любви. Посмотрим, что вы скажете. Милостивый государь. Так. Я не мог видеть равнодушно вашу дочь. Ну, для начала ничего. Пишите дальше. Смею надеяться, что и она меня любит. Как можно, сударь? Можно и должно. Смею надеяться... Правильно. ...что мои чувства... Ей не противны. Ох, как деликатно. Ну ладно, пусть будет по-вашему. Далее. Я имею хорошее состояние. Так. В скобках. 1000 душ. Но... 1000 душ. Пишите, что вам говорят. Это одно может решить отца в вашу пользу. Я же знаю, что делаю. Я остаюсь наследником... Тысячи душ. Ну, и поправляет на ходу, молодец. Хорошо, пусть так. Так, дальше. Я уверен в согласии моих родных и смею требовать руку вашей дочери. Uh-huh. Ну, и так далее, и так далее. Uh-huh. Так, не забыть бы другого дела. Поваренная книга. Ага, так, так, нам нужны утки. Утки прибавут. Что же мне еще должно делать? Так. Вот на фол. Ощипи уток. Ощипи. Выпотрофы. И опали слегка. Наблюдаю, чтобы не осталось ни пушков, ни пеньков. Но... Так, оправь, сложи им ноги и зашпиль. Так, еще сударь, немного корки со свежего лимона, только со свежего. Ага. Вы написали? Да. Но это еще не все.